Филипповский лес. Филипповский лес подступал к самому проселку. Вилли спрыгал на выбоинах между деревьями, ветки нависали над дорогой, и приходилось наклоняться, чтобы не поцарапать лицо. Виктор бормотал что-то себе под нос, а Бобренок, надвинув фуражку на лоб, вглядывался в кустарник. В этих местах можно ожидать всего, хотя бы автоматной очереди или гранаты под колеса. Наконец лес немного отступил, дорога пересекла небольшую полянку, и впереди обозначился крутой поворот. Толкунов дотронулся до плеча Виктора. — Остановись здесь, нам лучше подойти к дому лесника незаметно. Толкунов сошел с дороги и стал пробираться под деревьями, умело выискивая проходы в густом подлеске. Бобренок шел следом. Никто лучше капитана не знал леса. Тут его авторитет был безупречным, как и в стрельбе из пистолета. Капитан родился в Красноярской тайге и с детства привык к таким лесам, в сравнении с которыми местные пущи казались прореженными парками. Через 10-15 минут лазания по кустам и молодняку Толкунов подал майору знак остановиться, постоял немного, высматривая что-то впереди, подозвал Бобренка. — Чувствуешь, дымом пахнет? — спросил он. — У лесника топится печь. — А что варят? Иронически прищурился, ничего не чувствующий Бобренок, но капитан не отреагировал на его иронию. — Ступай осторожно, — пояснил майор. Вынул пистолет и засунул его за пояс. Сейчас никто не мог напасть на них неожиданно. Это было проверено опытом. Не зря у капитана больше 30 задержаний, сам же он только раз был ранен. Они продвигались, часто останавливаясь. Лес поредел, наконец совсем расступился. Впереди за молодыми березками открылась поляна, засаженная картофелем, и какой-то мужчина возился там с лопатой. Толкунов сделал знак Бобренку оставаться на месте, а сам исчез в кустах. Не шелохнулась ни одна веточка, только какая-то птичка пискнула встревоженно и сразу умолкла. Мужчина копал картофель аккуратно, осматривая каждый куст, ощупывая землю в ямках и отыскивая клубни, работал не спеша, спокойно, не останавливался и не оглядывался, чувствовал себя в полной безопасности и был целиком поглощен своей немудреной работой. Толкунов вырос у него за спиной неожиданно, и даже Бобренок, знавший, что сейчас должно произойти, и не спускавший глаз с подлеска на краю поляны, не заметил, как капитан появился из-за кустов. Увидев незнакомого человека, да еще с наставленным пистолетом, мужчина выронил ботву, с которой отрывал клубни, отступил, споткнулся о ведро и чуть не упал. — Спокойно, — приказал капитан, — руки. — Лесник. А это был именно он, все соответствовало словесному портрету, нарисованному председателем сельсовета, высокий, седой, длинноносый, смотрел на них не то чтобы испуганно, а как-то непонимающе или даже удивленно. — Что нужно по нам? — спросил он, наконец, не совсем твердо, кроме картошки. — Вот что, — зашипел Толкунов, — брось здесь разыгрывать сироту казанскую. Кто в доме? Быстро! Лесник испуганно моргал, и Бобренок решил вмешаться. — Кто прячется у вас и сколько их? Лесник замахал руками. — Да никто! — заверил он поспешно. — Никто, извините, и уважаемые паны офицеры могут тут легко проверить. Толкунов блеснул глазами. Он наступал на лесника, тот пятился по ботве, она трещала и ломалась под ногами. Бобренок преградил леснику дорогу, похлопал его по плечу и сказал спокойно и рассудительно. — Давайте поразмыслим вместе, Василий Иванович. Я уверен, что мы найдем общий язык. Спокойно, капитан. Толкунов удивленно глянул на Бобренка. Очевидно, считал в этой ситуации промедление излишним, а майор все портил. — Время теряем, — зло сказал он. — Спокойно, — остановил капитана Бобренок. — Так как, Василий Иванович? Лесник стоял, опустив руки, и хлопал глазами. Никак не мог понять, откуда эти офицеры знают его имя и отчество. Вероятно, это удивило его не меньше, чем их внезапное появление на поляне. — Сейчас мы произведем обыск в вашей усадьбе. — Кстати, — придумал на ходу Бобренок. Усадьба окружена, и никому не удастся уйти. — Тогда что будет с вами? Суд за оказание помощи вражеским агентам, а? Время военное, знаете, чем это пахнет? Лесник растерянно потер небритую щеку, ответил нерешительно. Нету у меня агентов. Степа вчера пришел, племянник мой, попросил пристанище. Племянник с лейтенантскими погонами? Быстро спросил Толкунов. Ну да, я еще удивился. Так он, говорит, недавно прицепил, чтоб спастись, не было другого выхода. Кроме Степана, кто в доме? Перебил Бобренок. Лесник перекрестился. Я и жена, бог свидетель. И Степан лишь вчера на рассвете приплелся, нога у него. Говорил, куда идет и зачем. Спрятать просил на несколько дней, ногу вывихнул или поранил, подлечит ногу, тогда дальше. Куда? А мне что? Лесник уже чуть не плакал, и Бобренок понял, что тот в самом деле испуган. Я так думаю, в лес подастся. Он здесь все по лесам вертелся, будет вертеться и дальше. Зачем же прячете? Так ведь племянник же мой, и Бандер страшно. Мне в лесу одному с женой как? Я его выдам, люди узнают. Люди все знают, и Бандерам станет известно. Каюк мне тогда, придут ночью, и каюк. Где сейчас Степан? Его фамилия? На чердаке. Алексюк он, сестрина фамилия. Вот так, Василий Иванович, почти весело, — сказал Бобренок. Значительно смягчилась ваша вина. А если вы сдадите нам вражеского диверсанта, так ведь племянник же мой, он диверсант. Враг, причем вооруженный, и все равно. — Точно, все равно возьмете его, — согласился лесник. — Где у него оружие? — Так там же, на чердаке. Я ему сено постелил и редно принес, так он на редно пистолет бросил. Бобренок подумал и сказал. — Пойдемте с нами. Полезьте на чердак первым, я за вами. Если Степан заподозрит что-нибудь, успокойте его. Лесник выслушал, ответил глухо. — Успокою, пан офицер. Толкунов возразил. — На чердак полезу я. Ты свое дело сделал, теперь моя очередь. Это было логично. И Бобренок согласился. — Я прикрою тебя. — Только знай, — предупредил лесника Толкунов, — если продашь... — Понятно. Лесник направился к опушке леса. Но вдруг... Вернулся и, прихватив неполное ведро картошки, пошел опять вперед. Шел впереди разведчиков, ведро попискивало в его руке, будто лесная птичка, тихо и жалобно. Впереди показался амбар. Они незаметно обошли его, лесник аккуратно поставил ведро и, показав на дверь, объяснил. — Тут идти надо, тихонечко, а то в сенях лестница. — Давай, — махнул пистолетом капитан. Он выглянул из-за амбара и, убедившись в правдивости слов хозяина, пропустил того во двор, направился следом за ним. В нос ударил запах свежевыкопанной картошки и соленых огурцов. Капитан мгновенно сориентировался, откинул занавеску, висевшую на веревке и закрывающую лестницу, приставленную к стене. — Ну, — прошептал зло. Лесник подошел к лестнице, и из комнаты послышался женский голос. — Ты, Василий? Кто ж еще? Степа на чердаке спит, кажется. А лесник стал подниматься на удивление легко. Капитан следовал за ним вплотную, держа пистолет наготове. Они взобрались на чердак почти одновременно. Здесь было темновато и пахло свежим сеном. Лесник ступил вглубь. Там, растянувшись на редне, спал мужчина в майке. Парабеллум лежал рядом. Толкунов заметил оружие сразу, бросился к нему, но путь преградил хозяин. Лесник первый дотянулся до пистолета. На какой-то миг капитану показалось даже, что тот хочет воспользоваться им, но лесник, взяв парабеллум за ствол, подал его через плечо Толкунову. Он выполнил, что обещал. Этот пожилой уже человек в льняной сорочке. Хотя капитан ни на секунду не чувствовал угрызений совести за недоверие к нему, просто не было времени на раздумье. Он отстранил лесника и приставил пистолет к груди спящего. Увидел, как тот раскрыл глаза, машинально потянулся за оружием, напрягся, готовясь броситься на Толкунова, но тот сильно нажал дулом пистолета на его грудь и приказал: «Спокойно, стреляю, понял?» Парень скривился и откинулся назад на ряду. — Что вам от меня нужно? — спросил с испугом. — Спокойно, — повторил Толкунов, — у тебя все уже позади. Услыхал на лестнице легкие шаги Бубренка, не оглядываясь, добавил. — Посмотри, что там еще у него. Видно, только сейчас парень окончательно сообразил, что случилось. Глаза у него потухли, лицо перекосилось. Бобренок ждал, что он заплачет, но тот лишь сжал зубы, пошевелил запекшимися губами и прошептал. — Что ж, не стреляете? — так не делается. Толкунов посуровил. — Давай, поднимайся. Парень спокойно встал на колени. Толкунов быстро связал ему руки за спиной. — Двигайся живей, — подтолкнул его капитан. Он первым шагнул к люку и спустился с чердака. За ним полез агент, неловко, чуть не упал, и Толкунов поддержал его. Бобренок прихватил гимнастерку с лейтенантскими погонами, рюкзак, валявшийся в сене, и пропустил впереди себя лесника. Старая женщина стояла внизу и взволнованно смотрела на них. Что ж будет, едва шевелила губами, а руки нервно перебирали подол фартука. — А ничего особенного, — ответил Толкунов. — Отвезем куда надо, там его допросят. — Степа! — вырвалось у женщины. — Что ж ты натворил? Толкунов подтолкнул диверсанта к выходу. — Вперед! Тот, покорно опустив голову, вышел во двор. Бобренок быстро перебрал вещи в его рюкзаке. Ничего особенного. Хлеб, консервы, пистолетные обоймы, белье и деньги. Три толстые пачки. В заднем кармане галифе оказались два запасных комплекта документов, выписанных на лейтенантов Иванцова и Семенишина. У диверсанта было две легенды. Согласно первой, он являлся представителем запасного полка, командированным для размещения полкового склада. По другой версии, должен был изображать представителя штаба фронта, уполномоченного проверять санитарное состояние воинских частей. — Ну? — Что, лейтенант Иванцов, будем разговаривать? — спросил Толкунов не без иронии. — Или будем играть в молчанку? — Ты, Степа, расскажи все, — советовала старуха. Заглянула в глаза, но тот будто не видел ее. — Ты расскажи, может, и прощение выйдет. — Какое там прощение? Вдруг заплакал парень. — Конец мне, тетя, крышка. Простите, что и вас подвел. Капитан подошел к нему почти вплотную. — Отвечай быстро и честно. — Единственное твое спасение, а вы, тетенька, идите в дом. Парень судорожно глотнул слюну, опустил голову. — Я скажу, я все скажу. Фамилия, имя — Алексюк Степан. Сколько вас было? Трое. Где остальные? Мы договорились. Через два дня встретиться на базаре в Ковеле. Какое задание? Знал только старший. Фамилии двух других. В школе их звали Вячеславом Харитоновым и Григорием Власюком. Харитонов старший лейтенант, Власюк, как и я. Документы у них на чьи фамилии? Старший Горохов, а Власюк Васильченко. Еще раз подумай. Для тебя это очень важно. Какое было задание? Честно говорю, только Харитонов. Опиши его внешность. Ну, высокого роста, как и я. 1,78 или 1,80. Остроносый, чернявый. Власюк радист? Да. Опиши его. Лысоватый. Впереди у него залысины. Средний он, ни черный, ни белый. Кто провожал на задание? Лейтенант Кнаппе. Это было похоже на правду. Фамилия лейтенанта Кнаппе фигурировала и раньше, когда забрасывали диверсантов на нашу сторону. Откуда родом? Из Жешковичей? Алексюк показал головой. Вот ты с Квасова, 15 верст отсюда. И тебя забросили сюда как местного? Наверное, так. Ты приземлился вчера. Закопал парашют во враге, потом встретился с двумя другими. Так они и сами меня нашли. Почему отпустили? Сказали, что встретимся на базаре в Ковеле. Через два дня, если оклемаюсь. Они знают, где ты? Да. А где они? Не сказали. Все ясно. Агент с поврежденной ногой на время выбыл из игры. Возможно, старший списал его совсем, однако Алексюк местный. Знает, судя по всему, здешние леса как свои пять пальцев. Вероятно, его выбрали специально для выполнения именно этого задания. А тогда капитан обернулся к Бобренку, который стоял рядом и следил за реакцией агента. Они отошли в сторону. — Что предлагаешь? — спросил Толкунов. — Нужно доставить к Карему. Там допросим еще раз. — Пустим на базар. Я за. И я. Он никуда не денется. Если те двое придут... Толкунов развел руками. — Здесь никто ничего не может гарантировать. Все зависит от опыта, интуиции тех двух других агентов. Да, им, конечно, нужен человек. Хорошо знающие здешние леса могут рискнуть. Но теперь все равно рано или поздно их задержат. Правда, наверное, как и этот. Имеют еще по комплекту документов, однако известны их приметы, если Алексюк не соврал. Впрочем, вряд ли соврал. Какой ему смысл? Необходимо скорее поставить в известность Карева. Рация в Виллисе, а Виктор остановился в километре полутора отсюда. Я к машине. Бросил на ходу Толкунов.